Одну четверть отдавали барону, старательно рыдая и каждый раз изобретательно изображая полностью разоренных и нищих существ. А три четверти они возили окольными дорогами в город, на продажу. Только и тут их всех немного перехитрил Друнг. Этот человек отлично понимал, какие потери могут понести обозники, перевозя такие продукты через территорию, где могут быть разбойники. Поэтому он заранее постарался найти общий язык с одной из довольно крупных банд на этой территории. Он даже позволил им поселиться в домике лесника, который уже десяток лет стоял пустым. Когда-то там жил старый егерь, но он однажды встретился с Друнгом в лесу. Благодаря этой встрече у них не было выбора. Должен был только один уйти. Старый егерь действительно уже был очень стар, и ему не помогло даже то, что он умел и знал. Более молодой Друнг сумел приголубить старика от всей души, и теперь дом пустовал. Благодаря появлению разбойников, староста просто снабжал их продуктами, получая в обмен полновесное серебро и золото. А этих головорезов вполне устраивало то, что он их вовремя предупреждал о появлении патрулей империи, или же каких-нибудь обозов, которые можно было ограбить. Староста отлично понимал, как он рискует, занимаясь подобными делами. Ведь стоило кому-либо из деревни узнать о подобном, то они тут же бы постарались рассказать об этом местному наместнику императора. Только за это они могли бы получить вознаграждение равное сумме до сотни золотых. Понятно, что тех 200 золотых, которые были обещаны за подобную информацию, простому крестьянину-то никто бы не дал. Наместник тоже хочет жить, и поэтому минимум половину он бы забрал к себе. Но даже 100 золотых для простого крестьянина было бы очень много. За эти деньги он мог бы не только полностью отстроить свое хозяйство и завести несколько коров. За такие деньги он мог бы полностью выкупить себя у своего хозяина, барона, после чего просто мог бы отправиться куда-нибудь, где сейчас в империи нужны поселенцы. Были такие места, где за переселение давали какие-либо льготы и была также возможность стать хозяином земли. Для крестьянина нет ничего важнее подобной возможности, ведь хозяин земли, рано или поздно сам может стать бароном. Да, новый барон не будет пользоваться тем уважением в империи, которым пользуются представители старых родов, но даже подобная возможность уже привлекала всех. Кто-то мог бы спросить, почему староста не заинтересовался такой возможностью? В данном вопросе все ясно заранее. Потому что, если бы он попытался выкупить себя и свою семью, то возникло бы много вопросов у того же самого старого барона. Каким образом простой крестьянин, даже староста деревни, смог скопить такие деньги? Отлично зная, что подобное просто невозможно, барон мог потребовать допроса крестьянина с помощью магии, и тогда вся жизнь старосты стала бы видна как на ладони. Именно поэтому он и не спешил вырваться из этой спокойной жизни, которую, то и назвать-то кабалой было бы просто невозможно. Ведь он жил в свое удовольствие, позволяя старику-барону один раз в год почувствовать себя благодетелем, когда перед ним бьются в истерике и рыдают одетые в рубище старосты деревень. Если бы этот старик был хоть немножко наблюдательнее, то бы наверняка обратил внимание на то, что у некоторых из старост щеки выпирают за уши, а их животы не в состоянии спрятать даже рубище. Но этот старик был уже очень стар, и поэтому плохо видел. Он фактически доживал свой срок в этом замке, который также доживал свой срок, как и его хозяин. Ведь у барона уже не хватало средств на то, чтобы отремонтировать этот замок как следует. Вспомнив все свои хитрости, с помощью которых он обманывал такого же древнего старика, управляющего замком, староста не сдержал довольной усмешки. Единственное, что сейчас могло беспокоить этого хитреца, так это внезапный приезд какой-нибудь проверки. Подобное было возможно только в том случае, если барон умрет и не оставит после себя никаких наследников. Тогда должны были приехать императорские проверяющие. В этом случае, старости Друнгу, как и другим старостам, не останется никакого выбора, ему придется бежать из этого села и становиться беглым. Более того, придется бежать и всей его семье, так как вину главы семьи тут же переложат на плечи всех членов семьи. Закон империи в данном вопросе был очень суров. Староста все-таки надеялся на то, что ничего подобного не произойдет. Ведь не так давно они общались на сходе старост, пытаясь выяснить, что им делать дальше. Все эти хитрецы превосходно понимали то, что сейчас их благоденствие очень зависит от здоровья старика-барона. Поэтому они согласились на том, что им необходимо найти какого-нибудь травника, который бы согласился переехать в этот замок, чтобы поддерживать здоровье барона. Только это все надо было проделать очень аккуратно, чтобы старик не догадался о том, кто именно помог ему в этом. Нет, не подумайте, старосты не переживали за самого старика, они переживали только за свой собственный карман, отлично понимая, что лучше один раз потратиться, чем потом всю жизнь бегать. А бегать придется, если императорские проверяющие обнаружат все их хитрости по обману благородных. В империи только благородные могли жить без всякого страха или беспокойства за свою жизнь. Простому человеку в данном вопросе было гораздо сложнее. Спустя некоторое время, им удалось найти такого же старика, травника, который согласился переехать в спокойное место, где он мог собирать свои собственные травы и делать различные отвары. Старостам даже не пришлось ему что-либо платить, ведь таким образом этот травник обретал себе кучу пациентов. Все деревенские жители старательно пытались задобрить этого старика, чтобы иметь возможность вовремя обратиться к нему за помощью. Что ни говори, а отвар из лечебных трав лучше всего помогали тем, у кого не было денег на помощь мага, лекаря. Думая сейчас о том, что будет после неминуемой смерти старого барона, староста иногда даже жалел, что его жена не согласилась стать любовницей барона, когда тот один раз обратил внимание на довольно красивую крестьянку. Ведь тогда его сын мог бы иметь какие-либо права на наследство. Да, подобное существование бастарда в империи не приветствовалось. Но это и не было бы нужным, если бы он стал хозяином замка и окрестных земель. «Отец, отец!» Вялый ход мыслей старосты прервал голос его сына, который, запыхавшись, догнал его на окраине деревни. Горбун еще вчера ушел в лес, и с тех пор его никто не видел. «Что делать, отец?» Староста раздраженно скрипнул зубами, понимая то, что произошло что-то не очень приятное. «Да, Горбуна никто в деревне особо не любил. Да и кто будет любить урода? Кому он нужен?» Но вся проблема была в том, что он действительно был нужен. Этот парень был единственным из людей, которому было абсолютно все равно на то, какие страхи скрываются во тьме леса. Именно поэтому он и занимался этим делом, он был лесорубом. Тем самым лесорубом, который снабжал всю деревню дровами. Да, его никто не ценил, и особо не платили. Хорошо, если палками со двора не гнали после того, как он приносил эти дрова. Но теперь, когда его не стало, возникла огромная проблема. Нужно было кого-то посылать за дровами. А вся деревня уже привыкла, что этот горбун сам доставляет им дрова. И сейчас староста слышал, как в центре деревни нарастает волнение. Судя по всему, жители деревни решили выяснить, кто теперь должен ходить за дровами. Естественно, что никому из них не хотелось идти самому. Тихо. Староста медленно вошел в большую толпу местных жителей, которые уже принялись обвинять друг друга в произошедшей беде. «Что вы здесь так орете? Вам заняться нечем?» «Так, староста, горбуна, то нет», — отозвался один хлипкий на вид мужичонка, который был знаменит тем, что постоянно пьянствует. «А дрова нужны. Кто их теперь принесет? Кто послал его вчера за дровами? Вы же все знали, что в лесу появился оборотень или какая-то еще нечисть. Неужели нельзя было хотя бы пару дней подождать, пока этот старый маг определился бы с тем, заплатит он нам за коров или нет? А ты, Брук, думаешь, что если бы этот маг заплатил бы нам за коров, то нечисть бы исчезла?» Зло оскалился ему в ответ своей фирменной улыбочкой староста. «Неужели ты настолько идиот, что не понимаешь таких вещей? Нечисть на то и нечисть, чтобы не бояться двух золотых, которые тебе дал бы маг. Или ты этими монетами бы отгонял эту нечисть от леса? Да я не об этом говорю, староста», — тут же заявил алкаш, старательно обдавая всех присутствующих свежим запахом перегара. «Я говорю о том, что моя жена требует дрова, а горбуна больше нет. Он вчера как ушел за дровами, так и не вернулся. Может быть, его та самая нечисть и убила?» «Так это ты поднял весь этот шум?» — деловито нахмурился староста, обводя рукой всех присутствующих жителей деревни, при этом в душе ликуя. Ведь он только что нашел виновника торжества, а также и того, кого не так жалко будет отправлять в лес за дровами. Ну да, этот пьяница даже не почувствовал угрозу, которую ему несет его собственное признание. Ведь вы бы вспомнили все об этом только тогда, когда вам дрова бы понадобились, а уже было бы поздно. Ну, раз ты вспомнил об этом, — глубокомысленно посмотрел Друнг на фактически приговоренного к смерти жителя деревни, который еще на самом деле не осознавал тех ужасов, которые сейчас обрушатся на его голову. — То от имени деревни я назначаю тебя дровосеком. Сейчас же пойдешь в лес и нарубишь дров не только своей жене, а и всем, кому они нужны в деревне, и мне, в том числе. Всем этим согласны, этот вопрос, по сути, был уже не нужен. Ведь все жители деревни тут же принялись радостно провозглашать здравницы этому новому дровосеку. Хотя они сейчас еще и не понимали того, что этот скандальный человечек, прежде чем хотя бы принести пару веток, сначала будет им старательно мотать нервы, требуя взамен поставить бутылочку. А потом, после бутылочки, ему нужно хотя бы день проспаться. Вспомнив о безотказном горбуне, староста тихо скрипнул зубами. Что ни говори, а не зря древние говорили, что пока имеешь не ценишь. Теперь он понимал необходимость этого человека в деревне. Только уже было поздно. Он не вернулся до ночи, значит, скорее всего, уже превратился в корм для местных тварей. Тем более, если в лесу появилась нечисть, то она наверняка уже попробовала на вкус его горб. Сейчас этот жестокий человек был готов почувствовать некоторую долю жалости в отношении этого искалеченного от рождения парня. Но эта жалость имела отношение только к тому, что могло касаться именно выполняемой им работы на благо деревни. Закончив таким образом этот скандал, назревший в деревне, староста отправился дальше по своим делам, оставив сзади себя ошеломленно стоявшего на месте пьяницу. Было заметно, что он практически мгновенно протрезвел, как только понял, к чему его приговорили. Судя по воплям, раздавшимся сзади старосты, Брук все-таки осознал всю угрозу его существованию, на которую его обрек староста. Только вся проблема была в том, что все деревенские с этим согласились, и скорее всего в ближайшее время постараются выпихнуть этого пьянчушку в лес, за дровами, так как самим рисковать им не хотелось. Услышав сзади яростный вопль своего сына, староста тихо усмехнулся. Этот великовозрастный лентяй не хотел самостоятельно идти в лес, и поэтому сейчас старательно наседал на вновь назначенного лесоруба, с которого требовал немедленно принести дрова для его дома. Видимо, Брук все-таки понял, кто именно мог послать горбуна в лес за дровами в то время, как там бродит нечисть. Только уже было поздно. Еще раз довольно усмехнувшись так удачно разрешившимся проблемам, возникшим в деревне, староста отправился к себе домой. Он сейчас хотел снова заглянуть в свою кубышку. Он делал это каждый день утром и вечером. Таким образом, когда он ощущал в своих руках все эти монеты, ему становилось даже легче. Он словно заряжался от них какой-то энергией, что позволяло Друнгу не особо переживать за свою будущую жизнь. Травник. Старик в потертой зеленой мантии медленно брел по густому лесу, окружающему старый и уже практически начавший разрушаться замок. Травник Суррас всю свою жизнь занимался изучением различных трав. Он уже отчаялся когда-либо найти себе смену, когда встретил в одной из близлежащих деревень молодого лесоруба, который отличался от всех людей тем, что от природы был довольно уродлив. Кто-то может сказать, что это не имеет значения для травника, возможно, но в данном случае, старик уже отчаялся найти себе замену и наследника для своих знаний. Он опасался, что его родовое учение просто исчезнет, ведь у него не было семьи или наследников. Десятки лет Суррас потратил на то, что путешествовал по всему миру, изучая свойства самых различных трав. Мало кто знал, что травники не только лекари, они могут быть еще и очень опасными отравителями. Благодаря своим знаниям, этот старик сумел заслужить определенную репутацию в столице империи. Многие благородные обращались к нему за помощью, для того чтобы вовремя получить наследство, или же устранить конкурента. Особенно те, которым это нужно было сделать так, чтобы в смерти их врага не было никаких признаков насилия или магии. В этом случае действительно могли помочь именно травы. Надо ли говорить, что многие благородные дамы обращались к травнику за помощью, чтобы избавиться от последствий своих легкомысленных поступков, а таких было очень много. Когда-то травник совершенно не обращал внимания на тех, кто приходил к нему с подобной просьбой, но сейчас он старательно пытался припомнить тот миг, когда к нему пришла молоденькая девушка, в темной вуале, под которой было заметно небольшую диадему. Только потом старый травник вспомнил о том, что подобное украшение в империи носят благородные особы самого высочайшего сословия, имеющие отношение к императорской семье или же к тем же герцогам крови, которых еще называют великими. Но это было уже потом, а сначала он постарался войти в положение девушки, которая рыдала, умоляя старика дать ей какой-нибудь отвар, чтобы избавиться от нежелательной беременности. Он тогда ей помог. Лишь потом, когда его три раза подряд попытались убить, Старик понял, что в тот день он совершил страшную ошибку. Девушка была беременна не по простой прихоти природы или собственной похоти. Кому-то было очень важно, чтобы она была опозорена. И этот кто-то находился очень высоко в иерархии благородных семейств. Именно поэтому старому травнику, который надеялся доживать свою жизнь в тишине и покое собственного дома в столице, пришлось бежать. Тут как раз подвернулась просьба местных старост для того, чтобы их старик-барон протянул как можно дольше. Травнику много не надо было знать, было достаточно того, что местные жители по какой-то причине хотят, чтобы их хозяин жил как можно дольше. Потом, когда спустя какое-то время он все-таки присмотрелся к тому, что происходит, Суррас понял смысл происходящего. Этот старик был практически слеп и жил в своей собственной жизни. Именно поэтому старостам местных деревень было удобно наживать собственное добро, не доплачивая ему налоги. Соответственно, из-за этого и сам этот старик не доплачивал налоги в казну. Барон был довольно заслуженным воином в прошлом, и поэтому казна империи относилась к его недоплатам довольно прохладно. Они не надоедали ему проверками. Но если он умрет, то в ближайшее время здесь места будет всем мало. Как уже знал старый травник, у этого барона нет наследников, и соответственно, все его имущество должно будет уйти в казну империи. Сразу же сюда прибудет проверяющий от казны и новый управляющий. Естественно, что эти люди категорически не приемлют подобного отношения к себе, как это привыкли делать старосты. Соответственно, все они тут же отправятся на арабские рынки, а их имущество будет продано на аукционах для компенсации нанесенного ущерба. В империи с такими вещами не шутили. Сначала Суррас хотел было попытаться шантажировать этих старост тем, что расскажет кому следует про их махинации с налогами. Но потом он понял, что все это глупо. Действительно, ведь он просто не сможет никому ничего сообщить в том случае, если старосты откажутся ему платить. Скорее всего, они постараются подстеречь старого травника в лесу, чтобы он не мог никому ничего рассказать. Поэтому он не стал даже давать им понять то, что заметил все эти махинации. Пусть думают, что перед ними очередной старый дурак, который по какой-то причине стал общаться с никому ненужным горбуном, лесорубом. Снова вернувшись к этой мысли, травник тихо усмехнулся. На самом деле то, что этот парень проживает одинокую жизнь, очень хорошо подходит травнику. Ведь таким образом, Суррас получает для себя потенциального ученика. Этого парня ничего в деревне не держит, особенно после того, как он помог его матери покинуть этот бренный мир. Никто не знал, что в тот день эта женщина, встретив травника, попросила его дать какую-нибудь травку, потому что начала кашлять. Вместо лечебной травы Суррас дал ей несколько трав, которые наверняка отравят ее, совершенно не оставляя следов. Он не беспокоился о том, что кто-нибудь из той деревни как-то помешает его плану, ведь они легко могли бы пройти мимо его матери, когда она умирала. И теперь, после ее смерти, травнику нужно было всего лишь заинтересовать парня своим искусством. В первую очередь собирался передать ему знания по лечебным травам, ведь, как сказал какой-то мудрец, сначала нужно научиться лечить, прежде чем учиться калечить. Но все планы старого травника были разрушены тем, что лесоруб пошел в лес и не вернулся. Суррас уже узнал, что парень не появляется в деревне уже несколько дней, и скорее всего, погиб. Травник был вне себя от злости, ведь для того, чтобы убить мать этого парня, он потратил довольно редкие травы, которые не произрастали на территории империи, и теперь ему надо было искать где-то возможность пополнить эти запасы. Раньше он надеялся на то, что обучая парня, он сумеет его заинтересовать поездками в другие страны, для того чтобы он привозил ему оттуда такие травы. Да, можно было подобные запасы пополнять, покупая то, что привозят торговцы. Только, во-первых, все то, что привозили торгаши, стоило гораздо дороже, чем можно было оплатить за собственную поездку в те страны. А во-вторых, в некоторых странах эти травы находились под запретом и даже считались священными. Поэтому купить их у торговца было практически нереально. Тем более для того, чтобы эти травы были как раз в самом соку своих сил, необходимо было их собирать, при этом соблюдая определенные условия, чего обычно не делалось. Именно поэтому разозлившийся травник высказал несколько довольно интересных фраз местному старосте, давая ему понять, что его махинации не являются тайной для знающих людей. Кроме того, травник намекнул старости о том, что стоит чему-то случиться с самим травником, то информация о том, что здесь происходит, сразу же попадет к представителям императорской казны. Судя по лицу старосты, ему очень не понравилось сообщение от древнего старика, которого они совершенно не воспринимали всерьез. Это была их ошибка. Но травника сейчас это все беспокоило меньше всего. Теперь нужно было искать нового кандидата в ученики. А вот с этим могли возникнуть проблемы. Дело в том, что сирот в этих деревнях практически не было. И тех, у кого не было родственников, также не было. Именно поэтому он и остановил свой выбор на горбуне, которого проще всего было заинтересовать жизнью отшельника, как обычно живут травники. Ведь там, где живет много людей, травы очень сложно собирать. Скрипя зубами от злости, травник направился обратно в замок. Его путь пролегал как раз мимо старого заброшенного дома, где проживал тот самый маг, который тоже по неизвестным причинам удалился от городской жизни. Раньше травник иногда заходил к нему, чтобы просто побеседовать. Хотя надо отметить и то, что этот маг был довольно неприятен в общении. Видимо, на его характер наложилось то направление в магии, которое он практиковал, темная магия и некромантия. Но даже в этом можно было найти положительные моменты, ведь отравитель всегда имеет дело с трупами. Но в этот день травник не желал никакого общения, у него просто не было настроения, и именно поэтому Сурас раздраженно ворча направлялся в замок. Ему было о чем подумать, чтобы попытаться решить вопрос с учеником в ближайшее время, по крайней мере до тех пор, пока у него не закончились запасы трав. Магистр Гакур, пытаясь устало отдышаться, отошел от этого своеобразного алтаря, на котором лежало тело гомункула. Сейчас должно было пройти некоторое время, пока все системы этого существа будут активированы и запущены в действие. Короче говоря, обычным человеческим языком, необходимо было подождать где-то с полдня, пока он оживет. Потом, магистр собирался применить ту самую, имеющуюся в описании процедуру привязки этого гомункула к себе. Он не собирался давать этому существу возможности свободы выбора, так как отлично помнил, чем это может быть опасно. Ему нужен был слуга, а не вольное существо. Слуга, который будет тщательно и внимательно выполнять все задания своего хозяина. Естественно, что магистр не будет до конца доверять этому существу, чтобы давать ему какие-либо задания, имеющие возможность размышления. Он еще до сих пор так и не понял того мастера, который создал этот конструкт. Зачем была нужна душа только что убитого или умершего человека, и почему именно человека? Да, магистр был благодарен за это, потому что найти какого-нибудь орка, агра или эльфа здесь было бы проблематично. Единственное, чем сейчас интересовался старый маг, это было то, насколько действенно будет воздействие души этого самого горбуна, лесоруба, которого он совершенно не задумываясь, лишил жизни. Да какой жизни можно было говорить, если этому несчастному существу всю свою жизнь предстояло влачить в нищете и в постоянных оскорблениях от окружающих. Зато теперь он будет служить великому магу, который будет вершить судьбы многих разумных существ, и в данном случае не имелись в виду только люди. Благодаря возможностям этого гомункула, он сможет обеспечить себя огромным наследством, ведь для этого необходимо просто позаботиться о окончании жизненного пути всех родственников, которые имеют какие-либо права на наследство. Тогда он сможет в собственном замке вершить то, за что его выгоняли отовсюду, ведь он будет хозяином собственного замка. Вспомнив об этой своей мечте, старый маг злобно усмехнулся. Кто мешал его родственникам подарить ему маленькое баронство, где стоял такой же замок, как и здесь? Таким образом они бы не только не вызвали на себя гнев мага, который мог бы им очень хорошо подпортить жизнь, так еще и получили бы в свое распоряжение союзника. Ведь маги никогда не забывают добра, особенно, если это добро хорошо оплачивается. Еще раз посмотрев на лежавшего на алтаре гомункула, Гакур тяжело вздохнул и направился в свою избушку. Кто знал, чего ему стоило выкопать эту подземную лабораторию, соединенную целым коридором с его новым жильем. Для этого ему пришлось действительно сделать несколько неприятных вещей для местных жителей. Это все выражалось в том, что он поднял нескольких покойников с их старого кладбища, для того чтобы иметь своих собственных слуг, которые не устают и не просят еды. Их было достаточно подписывать магической энергией для того, чтобы они не превратились в кровожадных тварей и не бросились на поиски новой пищи. Хотя была и некоторая опасность того, что эти существа все-таки сумеют попробовать крови. Тогда из обычных и слабых зомби они бы очень быстро превратились в упырей. А с этими тварями даже опытному некроманту не так легко справиться, как обычно рассказывают в различных романах. Но зато, когда его гомункул войдет в свою силу, надобности в этих слугах уже не будет. Гомункул легко и просто заменит их всех. Но для начала, старому магу необходимо убедиться в том, что он действительно будет под контролем. Но теперь Гакур шел отдыхать, потому что сейчас он мог только мечтать про хорошие апартаменты, где бы он отдыхал с бокалом вина. Но все это было впереди. Он уже привык ждать, и ожидание пары тройки месяцев ничего не меняло. На следующий день, когда он вошел в свою лабораторию, Гакур увидел, что гомункул уже начал медленно приходить в себя и пытается осмотреться, чтобы понять то, где именно он находится. Никакой воли действий ему не полагалось, именно поэтому маг тут же принялся речитативом зачитывать заклинание привязки. Этот гомункул должен был стать его рабом, не более и не менее того. После того, как он закончил, Гакур повернулся к гомункулу и едва не закричал в голос. Это существо человеческого обличья стояло прямо перед границей нарисованного защитного круга и пристально смотрело на своего нового хозяина. Его ледяные глаза словно пронизывали старого мага. Если бы старик не знал того, с чем он имеет дело, то он бы подумал, что перед ним типичный представитель высших вампиров. Бледное лицо, имеющее тонкие и благородные в чем-то черты. Ярко-зеленые глаза, которые были похожи больше на чистейшие водоизумруды. Ровные белые зубы, которые своей белизной могли пристыдить даже первый снег. Крепкая, хотя в чем-то даже стройная, фигура, хорошо выделявшаяся под бархатистой кожей мышцы. Если бы старый маг встретил этого гомункула где-нибудь на улице, в одежде благородного дворянина, то он бы подумал, что имеет дело с человеком, имеющим очень длинную родословную. Судя по всем внешним данным, этот мастер, который делал подобный конструкт, скорее всего разрабатывал его как телохранителя, любовника, для какой-нибудь благородной дамы. Слишком уж он был какой-то красивый, только все портили эти зеленые глаза, которые равнодушно смотрели на старого мага, словно видели перед собой какую-то букашку, не стоящую и капли внимания. Хотя к подобным взглядам за всю свою жизнь старик уже привык, ведь он не зря был мастером некромантии высшего порядка. Обычно у всех представителей нежити подобный взгляд. Он дает понять, что ничего разумного внутри этого существа нет, и душа, судя по всему, была всего лишь катализатором запуска организма этого странного конструкта. Хотя надо отметить и то, что он был довольно качественно сделан. «Стой на месте, пока я буду все проверять», — приказал он гомункулу, а сам принялся творить вокруг него различные плетения, которые должны были развеять сомнения в том, что это именно гомункул, а не человек. Самым удивительным было то, что система внутренних каналов для магической энергии на самом деле выглядела так, что магистр даже начал сомневаться в том, что он видит. Перед ним действительно находился человек, только в отличие от обычного человека, магическая энергетическая система этого существа была более развитой. Подобное было возможно только минимуму магистра, который долгое время занимался магией, или же у очень одаренного существа. В данном случае маг применил слово «существо» именно потому, что не имел в виду только людей. Подобные маги могли появляться у кого угодно. Особенно часто они появлялись у эльфов, знаменитых своей природной магией. Но сейчас ему надо было убедиться в том, что никто не подвергнет сомнению наличие у старого мага наследника, того самого наследника, который поможет расчистить ему дорогу к наследству. Сейчас Гакур даже не пытался себе представлять того момента, когда он все-таки получит то, что ему причитается. Да, даже если гомункулу удастся занять место наследника, старик будет даже этому рад. Все подозрения или какие-либо попытки убийства будут полагаться именно ему, а не магу, который займет всего лишь должность в замке своего собственного сына. А то, что этот наследник на самом деле является рабом старого мага, никому знать не обязательно. Убедившись в том, что маскировка сделана идеально, старый маг довольно усмехнулся. Что ни говори, а древние маги знали свое дело очень хорошо. Теперь ему надо было убедиться в том, что ни одна магическая проверка не покажет привязанности этого разумного к кому-либо в качестве слуги или раба. Что ни говори, а в благородных семействах подобные проверки часто применялись, так как они хотели убедиться в том, что передают деньги тому, кому положено, а не какому-то мошеннику. Именно поэтому необходимо было провести еще целую кучу проверок, чтобы убедиться в том, что гомункул соответствует необходимым требованиям. Скрипя зубами, Гакур даже позволил себе провести пару ритуалов крови для того, чтобы убедиться в том, что гомункул сделан просто идеально. Старику не оставалось ничего другого, как довольно цокая ходить вокруг своего нового раба. Как и следовало ожидать, гомункул абсолютно не реагировал на все происходящее вокруг. Его сейчас интересовали только приказы своего хозяина. «Я назову тебя Горзу», — довольно хмыкнул старик, ехидно усмехаясь. «Теперь ты будешь считаться моим сыном. Запомни это. Ты должен слушаться меня во всем. Мои приказы важнее всего. Запомни это». Старый маг еще довольно долго, почти несколько часов, старательно объяснял гомункулу то, что ему придется делать. Это было необходимо для того, чтобы в будущем это существо заранее знало, что ему делать в случае того, если к нему кто-то обратится с какими-нибудь вопросами. А вопросы у любопытных будут, особенно у тех, кто будет считаться наследниками рода, в который войдет этот гомункул для того, чтобы стать именно тем самым наследником, который получит все. Самым смешным было то, что стоит только дворянам узнать о том, что на роль наследника претендует бастард или наследник бастарда, то можно ожидать бесконечных вызов на дуэль. Самое удивительное будет в том, что все они совершенно не знают того, что им будет противостоять гомункул. Конечно, тут же начнут нанимать различных мелкопоместных дворянчиков, которые только и умеют что махать мечом. Бритеров, кажется, именно благодаря таким способам многие из этих дворян избавлялись от своих конкурентов. Но только не в этот раз. Насколько бы опытный боец не противостоял гомункулу, сам этот гомункул спокойно справится с ним. Внезапно одна мысль заставила напрячься старого мага. Ведь столкнувшись с профессиональным воином, гомункул наверняка с ним справится. Чем привлечет к себе внимание тех, кто тут же постарается обвинить его в нечестном сражении. Для того, чтобы избежать подобных обвинений, необходимо, чтобы гомункул имел отметку об окончании какого-либо училища фехтовального мастерства. Лучше, конечно, чтобы он имел перстень мечника или мастера меча. Но в таком случае, он просто заранее напугает всех своих врагов. Зная, что им противостоит такой боец, они постараются с ним не связываться. Соответственно, в лучшем случае должен быть перстень выпускника какого-нибудь фехтовального училища. Не более того, можно, конечно, найти частную школу, но там нужно платить довольно много денег. Кто-то мог бы поинтересоваться, почему магу просто не зачаровать какой-нибудь перстень, который бы изображал из себя необходимый аксессуар. Это все было просто только с виду. Такие перстни было не так легко подделать. Кроме того, во всех этих перстнях, имеющих отношение к определенным школам, были своеобразные рунические подписи, согласно которых легко и просто можно было определить, подделка это или нет. Рисковать провалиться на такой мелочи старый маг не собирался. Именно поэтому он и собирался отправить этого гомункула, который сейчас внешне выглядел как парень лет 16, только с хорошо развитой фигурой и мускулатурой, в столицу империи. Для этого ему нужно было убедиться в том, что все нормы и правила поведения, которые старый маг постарается вложить в его голову, как следует закрепиться. А потом он так уж и быть направит его в ту самую деревню, которая обвиняла старого мага в убийстве их коров. Гакур отлично понимал, что они вряд ли найдут деньги на найм охотника за нечистью. Именно поэтому в этой роли и выступит сам гомункул, которого теперь звали Горзу, сын Гакура. Спустя неделю на окраине деревни Фалинка появился молодой человек. Судя по тому странному балахону, который был на него надет, он мог иметь отношение к каким-нибудь магическим школам. Этот странник выглядел настолько странно, что смог спокойно и беспрепятственно приблизиться к дому самого старосты. Вся деревня уже была взбаламучена группой детей, которые заметили эту странную безмолвную фигуру, двигающуюся размеренным шагом в сторону жилых домов поселения. Все опасались появления нечисти, особенно после того, как буквально этой ночью погибла еще одна корова. Самым странным было то, что эта корова, по какому-то странному стечению обстоятельств, тоже оказалась старой, и также находилась на выпасе. Надо ли говорить о том, что коров, которые доились или могли принести какой-либо приплод, все время охраняли пастухи с собаками. Старых же коров, от которых уже не было толку, отгоняли на выпас. Видимо, нечисти понравилось подобное угощение, что она позволила себе второй раз прийти туда. Хотя некоторые деревенские жители задавались вопросом, Зачем было отводить скотину на то место, куда уже один раз приходила нечисть? Но задать этот вопрос старости никто так и не успел. По крайней мере до того момента, как появилась эта молчаливая фигура. «Кто ты, и что ты здесь ищешь?» Друнг нахмуренно разглядывал странника, который все так же молчаливо стоял перед ним, словно безмолвная статуя. «Мы здесь не любим чужих. Говори, что тебе надо, или уходи. Меня зовут Горзу», — тихим голосом ответил этот чужак. «Я сын мага Гакура, того самого мага, которого вы обвинили в гибели своих коров. Сегодня он заметил, что снова пролилась кровь на территории вашей деревни. Поэтому он прислал меня. И ты заплатишь нам за убитых коров?» — радостно оскалился в ответ староста, надеясь на то, что старый маг все-таки соизволит поделиться своим золотишком. «Так вот, каждая корова стоила. Мне это не интересно». Внезапно резко оборвал его размышления вслух чужак, медленно поводя капюшоном из стороны в сторону. «Отец прислал меня для того, чтобы я нашел и уничтожил нечисть. Или не на этом вы настаивали, когда приходили к моему отцу? Может быть, вы хотите, чтобы убийства и дальше продолжались? Но тогда задайтесь вопросом, кому это выгодно. У моего отца и так возник вопрос по поводу того, зачем вы отгоняете коров на тот выпас, где пасется нечисть. Может быть, ему задать этот вопрос вашему барону?» Услышав подобное предположение, староста буквально сразу весь похолодел. Ведь малейшие предположения о том, что он намеренно скармливает общих коров нечисти, тут же наведет всех желающих найти виновного на самого старосту. Ведь это именно его распоряжение было — отправлять старых коров на этот выпас. Раньше так никто не делал. Старых коров обычно тут же отправляли на живодерню. Бледное лицо, покрытое потом, и бегающие глаза могли сказать о том, что старости стало слишком не по себе. Еще бы, он совершенно не ожидал подобного отношения или же подобных расспросов. Но его мучение прекратил сам сын старого мага, подняв руку и призывая к тишине крестьян, начавших возмущаться. «Как я уже говорил, меня не интересуют внутренние проблемы деревни», — все-таки произнес все тем же безэмоциональным голосом парень, снова поведя из стороны в сторону капюшоном, словно прислушиваясь или принюхиваясь к чему-то. «Меня в первую очередь интересует только то, откуда здесь могла взяться такая нечисть. В вашу деревню случайно никто не приезжал в последнее время жить? Судя по реакции местных жителей, подобного здесь не происходило. Да и смешно было предполагать подобное. Жители деревень были очень суеверны и очень быстро обращали внимание на новых жителей в случае возникновения подобных проблем. Если появлялась ведьма или какая-нибудь нечисть, то в первую очередь от народного гнева страдали именно новенькие. Но сейчас им и обвинить, то особо некого было. Разве что травника, который жил в замке старого барона. Только вот беда, этот старик появился здесь практически полгода назад, и никаких проблем за это время ни у кого не было. А тут, сначала у коров молоко пропало, теперь вот это. Значит, новеньких здесь нет. Отреагировал на все это их перешептывание и переглядывание странный парень, медленно поворачиваясь из стороны в сторону. «Значит, это кто-то из вас. Только мне интересно, зачем было проявлять свою кровожадность возле самой деревни? Шли бы в лес, там дичи хватает. А почему ты здесь стоишь и всех расспрашиваешь?» Внезапно оскалился староста, словно придя в себя после всех озвученных в его адрес обвинений. «Шел бы на выпас, где коровы погибли, там бы и вынюхивал. Может быть, это ты их убиваешь? Вон лицо спрятал, наверное, чтобы клыки видно не было». Этим выкриком он словно подлил масла в огонь, и крестьяне принялись возмущаться, хватаясь за вилы и топоры. Действительно, вся фигура парня нагоняла на них своеобразную жуть. Он был довольно высок и широкоплеч. Мало ли что могло скрываться под этим капюшоном, пока он не показал свое лицо. Поэтому крестьяне буквально уже были готовы поднять его на вилы, когда этот парень внезапно ответил: «Хочешь увидеть мое лицо?» Парень тихо усмехнулся, после чего потянул руки вверх. «Хорошо, я покажу тебе его. Потом, ты мне покажешь свое». Никто еще не понял, о чем идет речь, когда парень спокойно сдернул со своей головы капюшон. Бледное лицо с правильными тонкими чертами лица заставило крестьян замереть. Они словно увидели перед собой свою смерть. Ведь этот парень явно имел отношение к благородной семье, и наверняка за него будут мстить. Поэтому они тут же попытались спрятать свои вилы и топоры, дабы не накалять обстановку. Только сейчас все обратили внимание на то, что сказал этот парень старости. Он показал свое лицо. Теперь очередь была за старостой. «Что ты хочешь от меня увидеть?» Староста медленно, словно стараясь сохранить солидность, положил свои руки себе на пояс. Мало кто обратил внимание на то, что его правая рука старательно пытается прикоснуться к рукояти ножа, который по привычке был заткнут за пояс. «Я свое лицо, в отличие от благородных, не прячу никогда». «Неужели?» — ледяной взгляд парня словно пронизывал, заставляя вспомнить все то, что он натворил в своей жизни. Ведь это было его настоящее лицо, в то время, когда он творил те безумства на дороге, убивая невинных. А сейчас он просто носил маску старосты. Может, это имел в виду этот странный парень? «Сейчас я ищу не тебя». В кривой усмешке искривил свои правильные и тонкие губы сын мага. «Сейчас я ищу оборотня, который убивал ваших коров. Я в этом уверен, потому что уже был на выпасе. Там следы оборотня, и привели они меня сюда. Значит, это кто-то из ваших жителей. А может быть, он скрывается в лесу?» Внезапно откуда-то из-под забора выскользнул местный пьяница Брук, который после того, как был назначен лесорубом, старательно скрывался от всех деревенских, чтобы его не загнали в лес. «У нас там недавно и лесоруб пропал. Может, нечисть его сожрала?» «Лесоруб?» В голосе парня раздалось какое-то странное узнавание, как будто он пытался что-то вспомнить, но, видимо, ничего так и не вспомнил, поэтому он просто встряхнул головой. «Лесорубом я займусь позже. А сейчас я хотел бы узнать то, по какой причине следы оборотня привели в вашу деревню. И так уверен в том, что говоришь». Медленно наклонился вперед староста, еще ближе придвигая руку к своему ножу. «А доказать ты это сможешь? Мы тебе не простые наивные деревенские парни, которых легко обмануть. Если тебе нужны какие-то доказательства, то вызывай сюда охотника за нечистью». В ответ также нагло усмехнулся ему парень, совершенно не обращая внимания на передвижение его пальцев все ближе и ближе к рукояти ножа. «Мой отец сказал, что наворованного из налогов тебе вполне хватит для того, чтобы нанять даже нескольких таких охотников, но по какой-то причине ты этого не хочешь делать. Не хочешь объяснить своим деревенским жителям, почему ты до сих пор не вызвал сюда охотника за нечистью. Почему об этом даже не знают в замке хозяина этих земель? Ведь он первый, кто должен знать об этом». Судя по тому, что обвинения парня падали словно зерна в благодатную почву, местные жители начали занимать позицию полукругом за спиной парня, отодвигаясь от старосты. За его спиной сейчас стоял только его сын. «Может, ты еще заявишь, что это я оборотень?» Гордо выпрямился перед ним староста, еще ближе пододвигая пальцы к рукояти ножа. «Так я тебе замечу, что я не оборотень. Если кого-то что-то не устраивает, пусть сам и вызывает охотников за нечистью. А я на это посмотрю. Зачем же их беспокоить? Им и так наверняка есть за кем охотиться, и кроме твоего блохастого сыночка». Все так же, не меняя выражения ледяных глаз, усмехнулся в ответ парень. «Или ты думаешь, что я не учуял от него запаха крови, той самой коровы, которую он ночью разорвал на выпасе? Он даже не додумался умыться после того, что сделал». Сказанное им было настолько поразительным, что все удивленно тут же воззрились на довольно чистое лицо деревенского парня, который удивленно смотрел на них. Но это сейчас относилось не к самому парню, а его отцу. Староста инстинктивно повернулся к сыну, пытаясь увидеть кровь на его лице. И только сейчас он понял хитрость этого молокососа. Он просто заставил его подтвердить своими движениями то, что его сын является оборотнем. Заскрипев зубами, Друнг, уже не скрываясь, схватился за рукоять ножа. Сейчас он понимал, что у него нет выбора и все равно придется стать беглецом. Кто же знал, что все проклятия тех невинных, которых он когда-либо лишил жизни на дороге, воплотятся в его собственной семье. Когда умерла его жена от родов, повитуха сообщила ему о том, что его сын слишком крупный для обычного ребенка. Скорее всего, с ним что-то было не так. Именно поэтому повитуха, эта старая и болтливая бабка, так и не дошла до своего дома. Старый разбойник не собирался разрешать ей кому-либо разглашать такую информацию, так как этот ребенок был единственным напоминанием ему о девушке, которой было все равно, чем он занимается, она просто любила этого грубого и жестокого человека. Именно поэтому он не мог позволить своему сыну пройти даже малейшую магическую проверку. Кто же знал, что в совершеннолетии кровь оборотня, которая появилась в нем после проклятий, даст себя знать. Тогда, в первое же полнолуние, старый отец успел заметить начавшиеся изменения и запер его в старом погребе, завалив дровами вход. Тогда еще все деревенские смеялись, что староста, видимо, повредился в уме, то наваливает дрова на погреб, то убирает их. Именно тогда он и придумал, каким способом приглушить кровожадность проклятого оборотня, рвущуюся из его сына. Он приказал отправлять старых коров на выпас. Именно так он давал ему возможность выпустить свою ненависть и напиться крови. Хотя при этом Друнг понимал, что для Краза подобная охота – это только начало. Рано или поздно инстинкт хищника потребует у него найти себе достойную жертву. И тогда проблемы в деревне начнутся с огромной силой. Вскоре оборотню стало мало крови, которая уже была на его руках, и поэтому он этой ночью попытался влезть в спальню молодой девушки, которой неоднократно оказывал знаки внимания. Хорошо еще, что его отец следил за ним, и успел предотвратить эту беду. В этом случае старый разбойник не переживал за эту девушку. Одной больше, одной меньше. Это было ему не важно. Важно было другое. По кровавым следам оборотня деревенские жители, среди которых было несколько охотников, могли бы обнаружить настоящее логово оборотня, и тогда старосту могли бы сжечь вместе с его сыном. Да, он был сам довольно силен, да и его сын силушкой не был обижен матерью, природой. Но вот массовое нападение озверевших людей, вооруженных вилами и топорами, они не смогли бы пережить. Да и потом, ему все равно пришлось бежать от охотников, уже имеющих отношение к империи. Этот вопрос на территории государства решался очень быстро. Резко развернувшись, старый разбойник бросился с ножом на сына мага. У этого молодого парня не было ни единого шанса увернуться от этой атаки. Самое странное было в том, что его лицо оставалось до сих пор бесстрастным. Такое ощущение, что он просто констатировал факт, приговаривая семью старосты к смерти. Вместе с ним вперед бросился и его сын, пытаясь одновременно с этим вырастить себе клыки. К сожалению, это было проблематично ввиду отсутствия луны, ведь он не был природным оборотнем, который появляется в семье оборотней. Он был проклятым, и поэтому не мог полностью контролировать свой способ обращения в животное. Единственное, чего ему удалось добиться, так это того, что его клыки немного увеличились, и изо рта вместо слов полилось какое-то странное и жуткое рычание. Все деревенские жители замерли от неожиданности. Они ожидали чего угодно, но совершенно не ожидали произошедшего. Резким прыжком приблизившись к молодому дворянину, который был сыном старого мага, разбойник привычно махнул ножом, пытаясь описать лезвием полукруг для того, чтобы одновременно единым движением зацепить горло противника и выпустить его кишки. Но его рука застыла в самом начале движения, словно попав в стальные тиски. Друнг увидел то, что его руку держит парень, так и не отпустив свой посох, с которым пришел в деревню. Он держал его одной рукой. На лице этого парня была написана своеобразная смесь усталости с брезгливостью. Создавалось впечатление, что он совершенно не нервничает по поводу этого нападения. Замерший от неожиданности староста ожил только тогда, когда от удара посохом в сторону отлетел его сын, до сих пор пытавшийся добраться до горла противника. Самым удивительным было то, что этот парень слегка приподнял посох и как бы поддел бегущего на него оборотня. Этого оказалось достаточно, чтобы нечисть, в которую превращался сын старосты, взмыла в воздух на несколько локтей, после чего со всего размаха рухнула на забор, завалив его вместе с собой вовнутрь двора. Друнг попытался ударить этого парня второй рукой в лицо, воспользовавшись тем, что вторая рука у него была занята посохом, но ничего хорошего из этого не вышло. Его кулак словно врезался в каменный валун. При этом на лице парня совершенно ничего не отразилось, словно об его лицо только что стукнулась какая-то мошка. Взвыв от резкой боли в руке, старый разбойник пытался встряхнуть руку, но боль еще больше пронзила ее. Судя по всему, он сломал руку об лицо этого дворянчика. Криво усмехнувшись, сын мага крутанулся вокруг своей оси, запуская в полет старосту, словно какой-то неведомый снаряд. Пролетев чуть ли не всю улицу, кряжистый мужик врезался в крепкую дубовую стену амбара. Треск стоял такой, что у стоявших поблизости могло заложить уши. Только трещал не амбар, построенный когда-то на совесть, трещали кости старосты. В этот момент из обломков забора выскочило какое-то непонятное существо, которая пыталась в припрыжку на четырех конечностях приблизиться к молодому парню. Недолго думая, парень развернул посох, острой стороной вверх, и словно копьем поддел бегущего на него оборотня, после чего бросил его в ту же самую стену. Посох, пробив грудную клетку оборотня, прибил его к стене. Рычание сменилось яростным визгом боли. Чудовище, в котором уже было сложно опознать когда-то довольно симпатичного молодого парня, пыталась когтями выдрать из своей груди кол, прибивший его к стене. Все-таки что ни говори, а природные оборотни, которые сумели организовать даже собственное государство, очень сильно отличались от проклятых. Они даже сами старательно пытались участвовать в охоте на таких существ, которые позорили само название этого вида. Но от этого лучше не становилось. Сейчас перед всеми деревенскими находилось фактически два трупа. Один труп монстра, который жил у них под боком, а второй, его отца, который был старостой этой деревни. Сейчас многие деревенские обратили внимание на те странности, которые окружали эту семью. Только уже было поздно. На их глазах парень, который назвался сыном мага, буквально двумя-тремя движениями изувечил обоих, и при этом даже не вспотел. Когда этот странный парень приблизился к оборотню, чтобы отрубить ему голову, Друнг медленно приподнял свой мутный взгляд, чтобы посмотреть в глаза своего убийцы. Как он и думал, в глазах этого парня не отражалось ничего. Создавалось впечатление, что на него смотрит какая-то статуя, у которой вместо глаз вставлены изумруды. «Кто ты?» – тихо прохрипел старый разбойник, пытаясь в последний момент хотя бы протянуть руку к своему сыну, голову которого этот парень уже упаковал в принесенный с собой мешок. «Что ты такое, на самом деле?» Но, видимо, парень не был расположен к длительным разговорам. Именно поэтому он просто забрал полагающийся ему страшный трофей, выдернул свой посох из стены амбара, а потом одним движением свернул шею старости. Увидев возвращение этого странного человека, деревенские тут же постарались спрятаться, кто где смог. Некоторые даже пытались спрятаться за какими-нибудь кустиками, лишь бы он не обратил на них внимания. Слишком уж страшен был для них сейчас холодный взгляд его зеленых глаз. Судя по всему, он также хотел проверить то, что находится в доме старосты. Именно поэтому он зашел внутрь. Сын мага. Молодой парень сделал все так, как его учил отец. Сначала он пошел на выпас, в поисках следов оборотня. Отец не верил в то, что оборотень мог появиться неизвестно откуда. Такие существа стараются не менять место своего проживания без особой нужды. Но, как и следовало ожидать, следы оборотня, которые благодаря плетению, показанному ему отцом, было легко увидеть, вели прямо в деревню. Судя по тому, что увидел парень, двигаясь по этим следам, это существо уже жаждало человеческой крови. Именно поэтому, после убийства коровы, проклятый оборотень, двинувшись назад, немного изменил свой бег в сторону от своего первого следа. Но, видимо, его кто-то ждал, потому что по следам было понятно, что оборотня скорее всего просто оглушили и уволокли туда, откуда выпустили. Только зачем это было делать, этого парень не знал, и поэтому пошел к старости. Самым удивительным было то, что староста жил в том самом доме, куда вели следы оборотня. Именно так парень и понял то, что это существо имело отношение к семье старосты. Только как убедить всех местных в том, что староста имеет какое-то отношение к происходящему? Для этого нужна была провокация. Парень не знал, откуда в его голове такие понятия. Чувствовал душой то, что от этих людей не стоит ожидать ничего хорошего. Староста, в его понимании, всегда был злым и очень плохим человеком. Почему и по какой причине Горзу уже заранее знал это, он сказать не мог. Но сейчас он доверял своим ощущениям и словам своего отца. Старый маг предупредил парня о том, что староста деревни старательно пытается получить от старого мага компенсацию за убитых коров. Хотя никаких доказательств о том, что это именно он виноват в их гибели, староста не предъявляет. Это было настолько странным, что даже старый маг стал подозревать то, что с этим оборотнем что-то не так. Скорее всего, местные знают, кто это. Но как им это доказать, старый маг не знал, да и не хотел он знать этого. Главное было в том, что он сказал сыну разобраться с этой проблемой. Ведь все эти крестьяне, которые приходили и что-то требовали, мешали старому магу проводить свои исследования и эксперименты. Именно поэтому парень и спровоцировал старосту на нападение. Теперь никто из деревенских не вступится за него и не попытается помочь. Сейчас они видели то, как его сын, увеличив свои клыки, пытается укусить молодого парня, который пришел избавить их от оборотня. Это было главным в плане сына мага. Перехватив руку старосты, парень просто поддел своим посохом нападавшего оборотня и швырнул его в сторону. Хорошо еще то, что Горзу за последние пару дней сумел понять свою силу, а вначале было проблематично. Отец уже рассказал парню о том, как он сильно болел. Именно из-за этого ему пришлось уехать в эту глушь, чтобы вылечить болезнь. Да, старому магу удалось все-таки с ней справиться, хотя никто в это не верил. Только теперь ему нужно было вернуть свое право на наследство, а с этим могли быть очень большие проблемы, ведь как водится у благородных семей, там всегда хватает наследников или родственников, которые с большой радостью заберут себе все имущество. Отбросив в сторону старосту, который попытался ударить сына мага в лицо, он повернулся в ту сторону, где крылась самая главная угроза. Оборотень, трансформация которого продвинулась немного дальше, и теперь это существо могло похвастаться удлиненными руками и когтями, а не только клыками. Но это ему также не помогло. Аккуратно воспользовавшись посохом, парень словно шестом перебросил его через себя и швырнул в ту же сторону, куда ранее улетел его собственный отец. Только в этот раз, в отличие от старосты, Горзу продолжил его полет своим посохом, который имел на конце серебряный наконечник. Магическое серебро всегда плохо переваривалось оборотнями, особенно проклятыми. Именно на это и рассчитывал парень, когда пришпиливал оборотня, словно подопытный образец в лаборатории отца, к стене амбара. Горзу отлично понимал, что подобным образом он все-таки не убьет эту тварь. Нужно было оторвать ему голову. Кроме того, отец требовал подтверждения выполненной работы. А лучше, чем оторванная голова проклятого оборотня, подтверждения в данном случае не найти. Закончив свое дело, парень отправился в дом старосты. Ему нужно было все проверить и убедиться в том, что внутри не осталось ничего из того, что могло бы снова навредить его отцу. Достаточно было остаться какой-нибудь частице крови этого существа, чтобы заразить нового человека подобным проклятием. Ничего подобного парень позволять не собирался. Он очень тщательно принялся осматривать дом, который больше был похож на маленькую крепость. Как и следовало ожидать, комната парня была специально усилена и имела внутри себя даже цепи. Видимо, таким образом староста первое время пытался сдерживать кровожадность своего отпрыска. В отличие от своего сына, староста был всего лишь человеком, и несмотря на всю его жестокость, его душе была не чужда жалость, именно поэтому он и позволял существовать своему сыну. Внимательно все осмотрев, парень медленно повел носом, словно принюхиваясь, после чего усмехнулся. Приблизившись к определенному углу, он медленно сдвинул в сторону бочонок. В этом бочонке, наверное, хранили рассол, и именно благодаря этому весь этот угол был практически все время сырой и пах соответственно. Именно это и было основным прикрытием тайника старого разбойника. Кто полезет туда, где все время пахнет протухшей капустой? На самом деле, парня привлекло не это. Плетение старого магистра четко показало свежие следы в этот угол. Сдвинув эту катушку в сторону, он увидел под ней люк, аккуратно подняв который Горзу обнаружил сундучок, окованный металлическими полосами. Для деревенских это было большое богатство. Обычно они хранили свои вещи в обычных ящиках, а тут целый сундук. Парень не стал даже проверять то, что находится в этом сундуке, а просто его тут же упаковал вместе с головой оборотня. Сейчас ему предстояло возвращаться домой, к отцу, ведь он выполнил свое задание. По дороге парень собирался зайти в лес и проверить слухи про лесоруба. Ведь если лесоруб действительно погиб, то его убил кто-то еще. Этот проклятый оборотень в лес не ходил. Это парень знал четко по обнаруженным следам. Но перед тем, как уйти из деревни, Горзу побеспокоился о том, чтобы этот дом никто не мог побеспокоить больше в личных целях. Он отлично понимал, что местные боятся этого дома, так как в нем жил оборотень. Но надежда на то, что там внутри есть богатство старосты, наверняка пересилит все опасения. Поэтому, когда уходил, Горзу старательно разлил масло по полу, после чего поджег. Этот дом должен был сгореть, точно так же, как позже сожгут и тела его бывших хозяев. Но это он оставил на местных жителей. Сейчас ему предстояло зайти в лес и поискать следы лесоруба там. Ему еще не хватало того, чтобы поблизости мог появиться какой-либо дополнительный оборотень, или же еще какая-то нечисть. Спустя пару часов, молодой парень приблизился к упавшему дереву. Здесь было ясно все без слов. Лесоруб не рассчитал наклона дерева, и оно упало на него, пришпилив его сучьями к земле, словно букашку. Немного в стороне лежал старый топор. По какому-то странному наитию сын мага поднял этот топор и принялся его осматривать. Он протирал пальцем каждую щербинку, каждую трещину в рукояти этого топора, и у него создалось какое-то странное ощущение узнавания. Он словно знал этот топор, знал, как его нужно держать, чтобы его треснувшее топорище не лопнуло от очередного удара. Он знал каждую щербинку на его лезвии, когда точил его. Но откуда сын мага мог знать орудие труда лесоруба? Парень внимательно наклонился к останкам странно искривленного тела. Немного присмотревшись, он понял, что парень был несчастлив по жизни. Он был горбуном, и одна нога была короче другой. Горзу даже представил себе то, как он идет через деревню, а местные жители кидают в него камни и прогоняют его от себя как можно дальше. Эта картина словно открылась перед парнем во всей своей ужасающей правдивости. Все это было настолько знакомо, что парень не выдержал и присел рядом с ним. Он внимательно смотрел на это место и узнавал его. Он действительно был здесь раньше. Он видел это дерево тогда, когда оно стояло. Более того, он видел его тогда, когда оно падало. Почему-то он был уверен в том, что это дерево упало совершенно не так, как это должно было быть. Не выдержав, парень принялся осматриваться по сторонам так, словно пытался увидеть каждую пылинку. От напряжения у него словно поселилась какая-то боль в голове. Создавалось впечатление, что все это связано с этим самым топором. Внезапно Горзу что-то увидел на ветвях вверху дерева. Приблизившись к ним, он аккуратно провел рукой по этим веткам, которые уже давно высохли. Там были следы, но эти следы не имели под собой физической основы. Это были следы магического вмешательства. Челюсти парня тихо скрипнули, словно жернова мельницы, между которыми попало первое зерно. Зеленые глаза не обещали ничего хорошего тому, кто мог быть замешан в убийстве этого безобидного горбуна, который по какой-то странной причине был до боли знаком сыну мага. Он бы мог сейчас пойти к отцу и потребовать у него возможности найти убийцу, ведь его отец очень сильный маг и наверняка сможет определить то, куда ушел убийца. Возможно, они когда-то дружили с этим горбуном. Но тут же парень вспомнил и характер своего отца. Магистр Гакур терпеть не мог простых людей. Он даже своего сына терпел только из-за того, что они родственники, и всегда требовал от него полного подчинения. Еще раз скрипнув зубами, парень тяжело поднялся. Ему ничего другого не оставалось, и он принялся аккуратно пытаться выкопать могилу. Он собирался похоронить этого несчастного лесоруба, которого кто-то убил. Кто-то, кто имел возможность магически воздействовать на это дерево. Уже укладывая тело в могилу, которую выкопал при помощи старого топора, Горзу пообещал этому несчастному горбуну, что все-таки рассчитается за его смерть, закидав его останки тяжелыми камнями, чтобы его не растащили по всему лесу дикие звери. Сын мага положил сверху могилы топор лесоруба. Этот верный инструмент до последнего момента его жизни служил верой и правдой своему хозяину. Даже тогда, когда обычные люди его бы уже выбросили, он продолжал выполнять свою нелегкую работу. И сейчас он стал своеобразным надгробием и памятью своему хозяину. Немного посидев на могиле, парень тихо поднялся и двинулся в сторону дома, где его ждал отец. Ему еще предстояло отчитаться за проделанную работу. Кроме того, у него очень сильно болела голова. Горзу еще не знал, стоит ли об этом говорить отцу. Ведь тот всегда говорил, что теперь у его сына не может ничего болеть. И скорее всего подобное известие его очень расстроит. Парень подумал о том, что скорее всего, это последствия той самой болезни, от которой он лечился, и из-за которой он теперь ничего не помнит из своего детства. Счастливый отец. Магистр Гакур был доволен своим приобретением. Мало того, что гомункул оказался довольно исполнительным и сильным, он очень быстро разобрался с проклятым оборотнем. Оказалось, это был родной сын старосты деревни, того самого старосты, который старательно пытался выманивать у старого мага его деньги под видом оплаты за потерянную живность. Как оказалось, этот старый разбойник нахватался за свою жизнь проклятий, когда убивал и пытал невинных путников на лесной дороге. Но, видимо, этот человек думал о том, что амулеты, которые он носит, защитят его семью от всех этих проклятий. Это было глупо и наивно. Подобные проклятия снимаются только в храмах, где можно получить благословение какого-либо бога. Кроме того, проклятие может снять только тот, кто их наложил. Видимо, среди тех, кого он убивал, был кто-то с даром, и этот одаренный человек проклял того, кто принес столько бед для его семьи. Проклятие шло долго и искало свою жертву. Именно поэтому, когда оно нашло его, то отыгралось на том, кто был самым беззащитным в тот момент, на его собственном сыне, который еще не родился. В результате родов проклятого оборотня обычно погибает его мать, если она обычный человек, что и произошло с женой старосты. Хуже всего было то, что поблизости от деревни опять объявились разбойники. Старый маг уже хотел послать гомункула разобраться с ними, но потом передумал. Ему хватило той неприятности, что, как выяснилось, Горзу ходил в лес в поисках того самого горбуна, лесоруба. Да, логика в действиях парня была. Он хотел обезопасить собственного отца от обвинений со стороны деревенских жителей и сразу же разобраться с возможными проблемами. Но, как оказалось, он обнаружил тело лесоруба, которого завалило дерево. Похоронив останки несчастного, гомункул вернулся домой. Но что-то в душе старого мага продолжало тревожно поскрипывать. Ведь он использовал этого лесоруба для того, чтобы оживить гомункула. Не осталось ли у него каких-либо воспоминаний? Но, несмотря на все свои коварные вопросы, старый маг так и не получил ответа, который бы подтверждал или отрицал его подозрения. Гомункул сделал вид, что не понимает происходящего. Самым странным было то, что Гакур был уверен в том, что гомункул именно делал вид, что не понимает, но, несмотря на это, продолжал подчиняться. Если бы заклятие подчинения можно было накладывать с десяток раз, то старый маг это бы сделал. Сейчас это было нельзя делать по той причине, что его план по захвату наследства, принадлежавшего ему по праву, уже начинает вступать в активную фазу. И дополнительно накладывая какие-либо чары на гомункула, можно только все испортить. Именно из-за этого странного поведения гомункула старик и не стал посылать его на поиски разбойников, которые начали нападать на все подряд подводы, движущиеся по лесной дороге. Мало ли что гомункулу придет в голову, или, возможно, он попытается что-то выяснить. Старика подобное не устраивало. Сейчас ему нужно было найти возможность обучить его хотя бы простейшим нормам поведения дворян. Да, старый маг и сам что-то помнил, но это что-то не давало ему возможности как следует подготовить парня к жизни среди придворных. Ведь именно там ему придется выполнять свою самую главную миссию – уничтожать всех наследников благородной семьи, чтобы очистить дорогу для бастарда. Немного позже старый маг пожалел о том, что не послал гомункула разобраться с разбойниками. Кто-то из тех, на кого они нападали, выжил и сумел все-таки добраться до города. Тут же в этом направлении выехали городские стражники, которые должны были навести порядок. На этот случай у них уже была отработанная процедура действий. Они изображали из себя торговцев, а в телегах, прикрывшись тряпками и различными мешками, лежали вооруженные стражники. Как только разбойники напали на этот неохраняемый никем обоз, три десятка стражников тут же выпрыгивали из телег. Завязав бой, они задержали разбойников и позволили следующих следом за ними еще семи десяткам стражников поспеть вовремя. Банда была полностью уничтожена. Немного позже, стражники, захватив пленных, сумели добиться от них информации о логове. Когда логово было уничтожено, кто-то из выживших членов банды был вынужден сознаться в том, что все предыдущие нападения были более тщательно спланированы. И именно из-за того, что староста одной из деревень старательно поддерживал с ними связь, сообщая обо всем происходящем на дороге. Именно таким образом разбойникам и удавалось нападать именно на те обозы, которые везли продукты или что-то ценное, но при этом не имели хорошей охраны. Естественно, что стражники под сопровождением дежурного мага отправились в эту деревеньку, чтобы задержать сообщника разбойников. Каково же было удивление, когда они застали на месте дома старосты пепелище. Более того, маг стражников узнал довольно интересную историю о том, как буквально несколько дней назад в этой деревне был убит проклятый оборотень. Более того, этот оборотень оказался сыном старосты. Несмотря на свою молодость, дежурный маг был довольно опытным в данных вопросах, и он отлично понимал, что подобное не происходит просто так. Скорее всего, этот староста сам долгое время был разбойником, и именно поэтому его сын получил столько проклятий, что стал проклятым оборотнем. Но сейчас и стражников, и мага интересовала личность паренька, который легко и просто, по рассказам деревенских жителей, сумел убить двух довольно опасных противников. Старосту, который наверняка умел убивать, и его сына, проклятого оборотня. Да, это существо отличается от обычных истинных оборотней неконтролируемыми изменениями и совершенно другим внешним видом. Кроме того, он немного слабее, и любой истинный оборотень смог бы с ним справиться. Но только не человек. Человек не мог с ним справиться. Даже охотники за нечистью, охотясь на проклятого оборотня, вынуждены принимать специальные эликсиры, которые ускоряют их реакцию и усиливают тела. А тут, какой-то странный парень, хотя и по утверждениям деревенских, сын мага. Но откуда здесь мог взяться маг? Естественно, что стражники тут же отправились к интересующему их человеку, чтобы поинтересоваться тем, что он тут делает. Да, магистру удалось изобразить из себя старого дряхлого человека, который всего лишь доживает свою жизнь в тишине и покое деревенской жизни. Но вот его сын, на которого очень подозрительно смотрел маг стражи, видимо, заставил их немножко насторожиться. Ведь по внешним данным ему можно было дать лет 15-16. Да, он был довольно силен для своего возраста, внешне, но это не оправдывало то, что он мог легко и спокойно справиться с двумя противниками. Судя по всему, нужно срочно предпринимать меры. Для этого он решил отправить гомункула к своему старому знакомому. Это был один из наемников, с которыми они когда-то бродили по проклятой пустоши, так иногда называли проклятую пустыню или просто пустошь. Этот наемник был хорошим мечником, и сейчас работал одним из инструкторов школы фехтования. Поэтому старый маг надеялся на то, что ему хватит денег, чтобы гомункул получил кольцо выпускника этой школы. Таким образом, ему удастся объяснить владение гомункулом различным оружием. По крайней мере, такое кольцо не привлечет к себе особого внимания и не насторожит дворян так, как мог бы насторожить перстень того же мастера меча. С подобным человеком или каким-нибудь представителем другой расы дворяне связываться не захотят. Связаться с мастером меча мог только последний смертник, которому просто надоело жить. Тогда можно было бы ожидать ударов со спины или предательского отравления. А так он будет обычным молодым парнем, который закончил специальную школу по фехтованию и умеет владеть оружием, не более того. А вот как он будет им пользоваться, это уже никого не касается. Быстро составив соответствующие рекомендательные письма, магистр Гакур отправил парня в дорогу. Дело не терпело отлагательств, и надо было срочно убрать гомункула как можно дальше. Слишком уж заинтересовал он стражников. Сам старый маг собирался побыть еще некоторое время здесь, чтобы сбить со следа всех тех, кто попытается понять, что именно происходит здесь, а потом он догонит своего так называемого сына. Тем более, что ему все равно будет нужно время для того, чтобы закончить эту самую фехтовальную школу. Немного погодя, буквально через пару дней, за время которых старый маг как можно больше рассказывал этому парню про обычаи поведения благородных на территории империи, гомункул отправился в дорогу. План старого мага начал действовать.